Как уже говорилось, часть современных ботаников выделяет единый подотдел папоротниковидных полипа-диофитина с одним классом полипа-диопсида, коей, кроме, собственно, папоротников, содержит подкласс хвощевых эквизитиды. Насчет последних многие будут спорить, а вот нормальные папоротники точно объединяются близким родством. Иногда их ранг поднимается гораздо выше, до отдела папоротниковидных полипа-диофита. Соответственно, меняется и ранг внутренних подразделений. Выделяются либо подклассы ужовниковых офиогласиде, он же псилотиде, мараттиевых маратииде и папоротниковидных полипадииде, либо классы офиогласапсида, маратиапсида и полипадиапсида, он же филикапсида. Некоторые девонские растения, например, кладоксилапсиды, как уже говорилось, не могут быть однозначно определены как точно хвощи или точно папоротники. Например, позднедевонские Rhachophyton ceratangium, Rhachophyton zygapteroides и Rhachophyton chondrusarum потенциально могли быть предками папоротников. Их выделяют в группу Rhachophytalis, а иногда в zygapteridalis или coenopteridalis, coenopteridopsida. Их стебли ветвились сначала почти монопедиально, а когда становились мелкими, дихотомически, причем тонкие кончики завивались и не имели листьев. Итоговая ветвь была похожа на лысый папоротник, отчего иногда их считают уже совсем несомненными папоротниками. Близкие родственники Rhachophytona из живецкого века среднего девона — Protocephalopteris praecox от Тувы до Шпицбергена и китайский Eocladoxylon minutum. Кончики их дихотомических веточек уже упластились в почти листья. Эволюционная линия продолжилась в виде китайского Protopteridophyton devonicum из живецкого и францского веков позднего девона, а также Elesmeris sphenopteroides из французского века острова Элсмера около Гренландии. Кончики их веточек уже расплющились до почти-почти папоротниковой вайи. Еще более развитые папоротники Stauroptereidales, росшие с девона по конец карбона в Европе, Китае и Северной Америке. Несколько видов Stauropteris, Gillespie randolphensis, Roulia trifurcata и Multifurcatus tenellus были почти безлистными, с небольшими спорангиями на концах веток или в дихотомических развилках, а потому внешне напоминали псилофиты. Zygopteridales или Zygopteridopsida — уже совсем настоящие папоротники, возникшие в начале карбона и дожившие до перми. При этом нижние стелющиеся побеги Zygopteris berivillensis и Zygopteris illinoiensis внешне максимально походили на плауны, но вверх от них тянулись стебли с большими парными вайями, уже вполне папоротниковыми. Далее уже можно говорить о современных папоротниках, хотя, казалось бы, еще не закончился палеозой. Папоротники выглядят продвинутее плаунов и иначе специализированы по сравнению с хвощами. Самая интересная их черта — организация стебля, который очень невнятно отделен от листа. Амбивалентность папоротника заключается в том, что стебель — это одновременно и лист, а лист — это стебель, отчего вся конструкция называется либо мегафиллом, либо вайей. Секрет в том, что листовая пластинка как бы намазана на край стебля, никакой четкой границы между ними нет. Некоторое разграничение все же имеется, проводящие пучки в стебле распределены по кругу, радиально, а в вайе пучки, проходящие по верхней и нижней сторонам, отличаются друг от друга. Залегание пучков дорзовентральное, то есть верхне-нижнее. Особенно здорово это видно на листовых рубцах древовидных папоротников, в местах, где черешки вайи отвалились от ствола. Эти овальные пупырчатые рубцы выглядят как произведение старательного скульптора-орнаменталиста. Замечательно, что у девонских папоротниковидных и в вайях проводящие пучки залегали радиально, А среди зигоптеридиевых можно видеть все переходы от радиальных к дорзовентральным ваям. В мегафиле папоротников есть и сосуды, и механическая ткань, отчего он, собственно, и может стать большим, в отличие от плаунов и хвощей. Вайи папоротников чрезвычайно разнообразны, от круглых длиной в несколько миллиметров до сложно расчлененных и длиной в 30 метров. Вайи бывают монолитными, в примитивной версии с дихотомическим ветвлением, но чаще перистые, причем иногда очень многократно перистые. Молодые вайи завиты спиральками, которые постепенно раскручиваются в полный рост. Вайи могут отходить от корневища, а могут от настоящего древесного ствола, в котором есть сердцевина и окружающие ее ксилема и флоэма. Более примитивный вариант без сердцевины у риниофитов называется протостелой, а с сердцевиной у папоротников — сифоностелой. Корни у папоротников вполне настоящие, но придаточные и небольшие, а растения держатся в земле за счет корневищ, как и плауны с хвощами. Жизненный цикл папоротников ничем особенно не отличается от хвощевого. Папоротник-спорофит образует спорангии. Чаще всего они расположены на нижней стороне вайи, иногда по краю листовой пластинки, то есть на концах дихотомических жилок, которые суть концы веточек, вокруг которых просто разрослась листовая пластинка. Редко у гроздовника батрихиум совсем на верхушке побега, в память о риниофитах. Замечательно, что от примитивного верхушечного расположения к продвинутому на нижней стороне вайи имеются все переходы, причем иногда они совершаются в течение жизни одного растения. Параллельно происходит переход от одиночного расположения спорангиев к группированию их в кучки сорусы. Одновременно же совершается переход от одновременного созревания спорангиев к последовательному, что дает большую безопасность от превратностей погоды. Иногда спороносные вайи отличаются от вегетативных и даже могут терять хлорофилл. Гаплоидные споры высыпаются из спорангия, разносятся ветром и прорастают в заросток. Изредка случается апоспория. Гаметофит образуется вообще не из спор, а из клеток ткани спорофита, причем получается диплоидным. Заросток бывает нитчатым в одну клетку толщиной, причем это не примитивный, а самый специализированный неотенический вариант, дихотомически ветвящимся, бесформенным таломообразным комочком или, чаще всего, красивым в виде сердечка с ризоидами снизу. В примитивной версии заростки — бесцветные, подземные, живущие за счет симбиоза с грибом. В более сложной, из подземной части на поверхность торчит фотосинтезирующий кончик, а в продвинутой — зеленые наземные. Гаметофит в примитивном исполнении может жить несколько лет, а в продвинутом — очень недолговечны. На гаметофите в архегониях образуются яйцеклетки, а в антеридиях — многожгутиковые сперматозоиды. Удивительно, но случается апогамия — формирование спорофита не из гамет, а из вегетативных клеток гаплоидного заростка. Так что спорофит получается тоже гаплоидным. Споры на таких спорофитах получаются двумя версиями мейоза без уменьшения числа хромосом, либо же вовсе митозом. У марсилеи, марсилеа, все эти варианты складываются в полноценный партеногенез. Из диплоидных материнских клеток спор образуется диплоидный же гаметофит, на котором получается диплоидная яйцеклетка, кое без оплодотворения становится диплоидным спорофитом. У Витария линеата и Грамитис нимбата спорофитов вообще нет, а гаметофиты плодятся вегетативно выводковыми почками. Спорофиты иногда прорастают, но карликовые и не образующие спор. Великие дела маленьких созданий. Позднепалеозойские и раннемезозойские папоротники — внешне неотличимы от современных, однако, как показывает генетика, имели совсем другие потребности. На границе ранней и средней юры, около 179 миллионов лет назад, папоротники горизонтальным переносом генов, то есть без полового размножения, а скорее всего через вирусы, позаимствовали у антоциротовых мхов гены неохрома. Это дало им огромные преимущества. Леса становились все гуще, древесные кроны все плотнее, в нижних ярусах зарослей все темнее, а светолюбивые папоротники все тоскливее. Антоциротовый неохром позволил усваивать и красный, и синий края спектра, то есть фотосинтезировать в полусумраке. Между прочим, голосеменные и покрытосеменные неохром так и не обрели, отчего папоротники получили конкурентное преимущество. Папоротники не только не вымерли, но и получили второе эволюционное дыхание, а для многих людей являются стереотипом тенелюбивых растений. Ископаемые и современные папоротники весьма разнообразны. Как часто бывает в палеоботанике, многие роды носят формальный характер, так как описаны по отдельным частям. Роды стеблей, роды листьев, роды спорангиев могут быть одним растением, а могут разными. Понять это сложно, если не повезет найти целую окаменелость, что бывает редко. Примером может служить морфород листьев клада Флебис, самыми стандартными папоротниковыми ваями, существовавшие с Перми до конца мела. Известны еще десятки иных вариантов. Ужовниковые офиоглоссиде — самые примитивные из современных папоротников. Они включают всего три рода — ужовник офиоглоссум, гроздовник ботрихиум и червеколосник гельминта стахис. У всех них немногочисленные листья вайи с дихотомическим ветвлением, в молодости не закрученные спиралью. Вайи иногда пальчатые, иногда с разрезанным краем, иногда цельнокрайние. У обыкновенного ужовника Ophioglossum vulgatum вайя сведена к одному миндалевидному листу, наподобие подорожника, а у ужовника Кавамуры Ophioglossum cavamurae вообще почти полностью редуцировано. Ophioglossum malvia, растущий в одном единственном лесу Ахва в индийском Гуджарате, один из самых крошечных наземных папоротников, всего 1-1,5 см. Зато у эпифитного ужовника повислого Ophioglossum pendulum цельнокрайние языковидные вайи вытягиваются на 4 метра. Гроздовник луновидный Botrychium lunarioides, растущий на юго-востоке США, имеет зеленые вайи с октября по май, а жарким летом они отсыхают. В центре возвышается стебель со спорангиями в виде колоска на верхушке. Вредные советы. Папоротники — растения споровые, цветов не имеют. Но, как достоверно известно из народной мудрости, она врать не может, ибо народно, раз в году, ровно в полночь с 23 на 24 июня на Ивана Купалу, то есть летнее солнцестояние, на краткий миг папоротник цветет ослепительным цветком. Ежели кто умудрится его найти и сорвать, а всяческая лесная нечисть этому будет всеми своими бесовскими силами мешать, тот без сомнения будет понимать язык зверей и птиц, открывать этим цветком все замки, видеть клады под землей, оборачиваться кем захочет, станет вообще невидимым, а волосы его наверняка станут завиваться шелковистыми кудрями. Главное — искать волшебный цветок подальше от деревни, чтобы даже лая собак было не слышно. Срывать его лучше порезанной ладонью, а обратно нести на вытянутой руке, бегом и не оборачиваясь, не отвлекаясь на преследующих русалок и леших. Лучшие кандидаты для цветения как раз ужовник и гроздовник, так как они редки, неприметны, а их колосовидные спорангии максимально похожи на соцветие. Успехов! Другие части того же растения полезны по-своему. Если горькое корневище папоротника вымыть, настоять на воде и перемыть этой водой все горшки и крынки в доме, то кикимора будет довольна. Она очень любит папоротник. Это лучший способ с ней помириться. Иначе же она будет вредить по ночам, шуметь, будить малых деток, бить посуду, путать пряжу, гонять лошадей и всяко иначе бесчинствовать. Полощите посуду настоем папоротника, живите с кикиморами в ладу. Некоторые ужовники прекрасны обилием хромосом. От 1262 до 1440 штук в диплоидном наборе у ужовника сетчатого Ophioglossum reticulatum и от 480 до 1140 или даже 1320 у ужовника обыкновенного Ophioglossum vulgatum, он же густорядный Ophioglossum pycnostichum. Замечательно, что внутри одного вида число хромосом меняется в широчайших пределах. Зачем им столько при их-то примитивности и простоте, совершенно непонятно. Как вся эта орда выстраивается в метафазную пластинку во время деления и как гомологичные хромосомы во время мейоза находят свою пару — великая загадка природы. Ботанические путаницы. Ныне существующие псилотовидные Psilotalis или Psilotapsida, Psilotum nudum и Tmesipteris elongata внешне чрезвычайно похожи на силурийских и раннедевонских псилофитов. Особенно архаично выглядит псилот — дихотомические рогульки без листьев и корней со спорангиями на верхушках. Родство и преемственность псилофитов и псилотовидных — названия очень похожи, но значит совсем не одно и то же, обсуждались ботаниками примерно 100 лет. То ли псилотовидные — это прямые потомки псилофитов, сохранившие примитивное строение спалеозоя, то ли они упростились вторично. Как часто бывает, решение пришло от генетиков. Вторая версия победила. Псилотовидные — ужовниковые папоротники Ophioglossidae, обсилофитившиеся до силурийского состояния в некие позднейшие времена. Маратиевые Маратииде ныне не слишком разнообразны, но в Карбоне и Перми местами составляли основу флоры. Еще в конце Карбона возникли древовидные папоротники семейства Псарониацея в лице Псарониус, напоминающие пальмы высотой до 10-15 метров только с завитушками молодых листьев на макушке. Палеозойско-мезозойский вид имеют и современные Ангиоптерис, Макроглоссум и Мараттия с шаровидным стволом до 1 метра и листьями до 6 метров длиной. Своеобразнее Архангиоптерис, перышки ваи которого широки и миндалевидны, подобны листьям лавра, а утолщение черешков — запасают крахмал и образуют вегетативные почки для размножения. У одного из видов рода Данеи, Данея симплицифолия, листья уже вовсе цельные, как у подорожника. Самая известная, большая, разнообразная и продвинутая группа папоротников — папоротниковидные подкласса Polypodiidae. Уже с Карбона они были в целом такие же, как ныне, хотя некоторые могли удивить своей внешностью. Очень архаично выглядели карбоновые Botryopteris с тонкими веточками без листовых пластинок. Также очень примитивны осмундовые порядка Osmundalis, появившиеся в конце Перми, пережившие расцвет в мезозое, но существующие и поныне. Взгляд триасово-юрских динозавров радовали древовидные Todites, а уже в палеоцене их облик, пальмы с толстым стволом, почти повторяли Aurelcaulis crossi. Чистоуст Osmunda в лице Osmunda cinnamomea появился в позднем Милу. В палеоцене Osmunda greenlandica прекрасно чувствовал себя в тропической Гренландии, а ныне не меньше дюжины видов заселяют огромные пространства Северной Америки, Евразии и Африки. Чистоуст прекрасен своим долголетием до 300 лет, а родственная ему древовидная Todea, Todea, живет до тысячи и даже пары тысяч лет. Юрская хаусмания имела большие широкие почковидные ваи с намеком на дихотомию, отчего выглядела как помесь гинкго и копытня. Меловая вейхселия ретикулата на вершине короткого ствола с ходульными корнями отращивала по кругу огромные овальные листья с цельными краями. Ствол меловой темпския, напротив, был очень толстым, в полметра, и высоким, шестиметровым. Причем создан он был в основном из дихотомических корневищ, густо оплетенных добавочными корешками. Вайи закономерно росли не на верхушке, а были распределены более-менее равномерно вдоль ствола. Меловой Matonidium americanum был похож на микропальмочку, венец длинных узких перистых вайй на вершине длинного прямого тонкого стволика. Среди современных папоротниковидных также есть и самые банальные представители, и весьма экзотические, при взгляде на которые слово «папоротник» как-то не приходит в голову. Наиболее стандартный папоротник – орляк Pteridium aquilinum из порядка многоножковых Polypodialis. Иногда его выделяют в собственный порядок Pteridales, вездесущий по всей планете. Расселение летучими спорами и нетребовательность позволяют ему жить от Сибири и Англии до Африки и Новой Зеландии, от побережий до высокогорий. Он же и самый полезный. Множество народов — гуанчи, маори, индейцы, европейцы — делали из него салат и хлеб, использовали как лекарство, крыли листьями крыши, топили им и пускали на удобрение, а из золы производили мыло и поташ для изготовления тугоплавкого стекла. Внешне весьма банальны также многоножка Polypodium, щитовник Dryopteris и икочедыжник Atyrium, разные виды которых растут от Арктики до экватора. Вайи страусника Matteuccia struthioperis располагаются очень симметричной узкой высокой воронкой, а Vaia gypnocarpium dryopteris делится на три равные части. Adiantum выглядит уже экзотичнее. Перышки его вайй имеют веерообразное жилкование, отчего похожи на помесь гинкго и клена, да к тому же кокетливо заворачиваются на кончиках, отчего папоротник иногда называют девичьими волосами. Длинные и бесконечно ветвящиеся вайи Dicranopteris, порядка глейхениевых глейхениалис, во-первых, образуют непролазные заросли, а во-вторых, крайне устойчивы к гниению, отчего образуют мощнейший до метра опад и используются на Малакке для плетения морских сетей, служащих до пары лет. Совсем иной вид имеют Actinostachys и Schizea из порядка схизейных, Schizealis. Это пучки узких и очень длинных цельнокрайних лент вайй, вроде листьев злаков, причем метелка длинных же спорангиев колосится на верхушке такой ленты. А вот вайя Schizea dichotoma способна расщепляться до 8 уровней. Вайя же родственного Лигодиума, Лигодиум, имеет неограниченный рост до 12 и даже 30 метров у Лигодиум japonicum и вид длинного тонкого черешка с расходящимися ветками, на которых, в свою очередь, сидят вытянутые треугольные листья. Лигодиумы оплетают деревья густым покровом, так что с некоторого расстояния неотличимы от плюща. Эти лианы появились еще в Триасе и отлично чувствуют себя поныне. Великие дела маленьких созданий. Ареал Лигодиума лазящего, Лигодиум микрофилум, он же Лигодиум сканденс, крайне показателен. Африка с одной стороны — и Южная Индия, Юго-Восточная Азия, Индонезия и Меланезия с Северной Австралией с другой. На самом деле подобные ареалы встречаются у баобабов, жуков, скакунов, карликовых оленьков и многих других существ. Вероятно, разрыв ареалов в области Ближнего Востока и Северной Индии связан с извержением вулкана Тоба, случившимся на Суматре 74 тысячи лет назад. Эта великая катастрофа сгубила всю жизнь в Южной Азии, включая тамошних людей, зато освободила дорогу нашим предкам-сапиенсам, которые спустя еще 20 тысяч лет вышли таки из Африки на просторы планеты. Вот и папоротники частично вернулись на прежние места, в Индонезию и Южную Индию, но все еще не сомкнули исходный ареал. Конечно, есть и менее трагичное объяснение — привязанность папоротников к воде, тогда как область от Сахары до Такла-Макана в позднейшие времена высохла. Вайи порядка гименофиловых, гименофилалис, чрезвычайно тонкие, почти прозрачные ажурные пленочки, обычно в один слой клеток, редко в два или три, максимум в четыре. Логично, что устьиц и межклетников в таких листьях нет. Понятно, что такие вайи моментально сохнут, отчего гименофиловые обычно растут там, где влажность не снижается ниже 90%. С другой стороны, они же научились противостоять высыханию, и, как ни парадоксально, именно некоторые гименофиловые населяют засушливые и просоленные места обитания. У растений от водозависимости до засухоустойчивости один шаг. Корни гименофиловых малы, а у некоторых видов полностью исчезли. Некоторые гименофилум и трихоманес сравнительно велики. У гименофила прекрасного, гименофилум пульхеримум, вайи вырастают до 60 см, а другие, напротив, рекордно мелкие, до 3-4 мм у трихоманеса Гёбеля, трихоманес гёбелианум. Среди папоротников немало лиан. Например, тератофилум, ломограмма, ламариопсис и стенохлоэна карабкаются по стволам деревьев до высоты в 15 метров. Неспроста из стенохлены делали корабельные канаты. Весьма колоритны эпифитные папоротники. В основании они образуют плотные ракушкообразные утолщения, в которых скапливается гумус, часто до нескольких, а иногда и до сотни килограммов весом. Особенно прекрасен оленей рог Platycerium, например, Platycerium bifurcatum, чьи кожистые вайи действительно напоминают рога, иногда размахом до 1,8 метра. Крайне разнообразны асплениумы асплениум, среди сотен видов которого вайи меняются от 10-сантиметровых ниточек через перышки до широких 2-метровых лопухов асплениум австраласикум, чьи венцы украшают стволы тропических деревьев. Кроме прочего, асплениум и его родственники удивительны своей полиплоидией. Они как минимум гексаплоидные, а известны и 12-плоидные, и даже 16-плоидные виды. Куда до них нам, жалким диплоидам? Садоводу на заметку. Некоторые асплениумы — растения кальцифилы, они растут на карбонатных почвах. Таков, например, североевразийско-североамериканский костенец постенный асплениум рута мурария. Его любовь к карбонатам позволяет использовать его для поиска редкоземельных элементов. Костенец клиновидный асплениум кунеифолиум растет на серпентиновых почвах, богатых хромом, никелем и магнием. Подобных растений, пригодных для поисков полезных ископаемых, довольно много. Многие растения меняют свои свойства из-за повышенного содержания каких-то специфических элементов в почве. Например, патологические формы сон травы или прострела раскрытого, пульсатила патенс, ранункуляция, помогли найти залежи никелевых и кобальтовых руд на Урале. Аналогично, патологически рассеченные узкие лепестки штакрозы алцея, мальвацея, типичны для месторождений меди или молибдена. Колючий листник акантофилум, кариофилоцея, цветет обычно розовыми цветами, но на землях, богатых серой, белыми, а на цинковых – желтоватыми. На урановых месторождениях цветы обычно розового иван-чая, эпилобиум ангустифолиум, анаграцея, белеют. А обычно синие ягоды голубики вакциниум улигинозум, эрикоцея, белеют и зеленеют. Особо большими цветами на цинковых землях цветут фиалки виола, виолоцея, а на медных – качимы гипсофила, кариофилоцея. Почвы с обилием бора делают карликовыми полыни артемисия, астероцея, прутники витекс, ламиоцея, и солянки сальсола, амарантоцея. В нефтеносных местах Каспия взморник Или «зостера малая», «зостера нолтеи», «зостерацея», напротив, вытягивается на метр, тогда как без нефти всего на 10-40 сантиметров. Полтысячи видов современных папоротников – древовидные порядка циотейных, циотиалис. Главный род среди них – циотея, циотея. Например, циотея арборея. Большая их часть произрастает вроде как и в тропиках, но на самом деле в горах, где по тропическим меркам довольно прохладно. Главное их требование к жизни – повышенная влажность, желательно вечно туманная погода. Пальмообразные венцы древовидных папоротников в дымке горных лесов смотрятся чрезвычайно эффектно. А еще завораживающе симметрично упорядоченно выглядят розетки ваи древовидных папоротников при виде снизу. Стволы циотей вырастают до 20 метров, причем толщина ствола от высоты не зависит. Это придает им стройности, но противоречит прочности. Чтобы такой ствол не ломался, он укрепляется придаточными корнями, оплетающими ствол, иногда по мощности превосходящими его. Кроме красоты, пользы от древовидных папоротников не слишком много, так как древесина их непрочна. Обильный крахмал из сердцевины циотеи сердцевинной, циотея медуларис, и циботиума, циботиум, тасманийцы, маори и прочие аборигены ели в печеном виде. Волоски со стволов циотей и циботиумов использовали как перевязочный материал и кровоостанавливающие средства, и даже экспортировали с востока Суматры под названием пингавар джамби. Это средство до сих пор используется как составная часть, например, зубных паст для антисептики и обезболивания лунок удаленных зубов. Ботанические истории. С циботиумами связана еще одна странная история. В античных и средневековых бестиариях обязательно поминался баронец или агнец скифский Агнус скификус, он же татарский овен Фрутекс тартареус, он же баромец. Якобы это было полурастение-полуживотное в виде барашка, прикрепленного пупком к невысокому стеблю. Росло оно в Поволжских степях и Средней Азии. Барашек объедал или высушивал траву вокруг себя, после чего погибал. Его очень любили волки. На изломе он выделял кровавый сок. Его белым нежным мехом-пухом знатные люди подбивали себе одежду и рукавицы. Прототипом баронца могли быть и арбуз цитруллус, и хлопчатник гасиппиум, и плаун-баронец Хуперция силага, он же Ликоподиум силага, и подушковидная ромашка Раулия. Ушлые торговцы не могли не предоставить подтверждения байке. Привозили из тропической Азии обрезки, покрытых золотистыми волосами, стволов папоротника Циботиум-баромец с черешками ваи, выступавших как ножки и хвостик. Иные папоротники стали мелкими полуводными и даже подводными растениями. Микросориумы вообще-то эпифиты, но вот юго-восточно-азиатский микросориум птеропус растет полупогруженным в воду, причем подводные ваи цельные, а надводные трехлопастные. Аквариумисты же разводят его как сугубо подводный. Балбитисы тоже в основном наземные и частично эпифитные, но западноафриканский балбитис хеуделоттии способен расти не только на сырых гнилых стволах, но и на дне ручьев, отчего любители упорно сажают его на дно аквариумов. Цератоптерис цератоптерис в молодости бывает еще укоренившимся на мелководье, а с возрастом отправляется в свободное плавание по поверхности воды. Он замечателен почкованием краев перисторассеченной ваи. Некоторое время детки остаются прикрепленными к родительскому растению, а затем отчаливают. Растущие на полузатопленных бережках марсилеи, марсилея, из порядка сальвиниалис или собственного марсилиалис, похожи на клевер, причем на верхушке ваи последовательно появляются один, потом два, три и, наконец, 4 листочка, а у особо упорных и 5, и даже 6. Получается кошмар лепрекона, заросли четырехлистного водного клевера. В отличие от прочих папоротников, листочки марсилеи сворачиваются на ночь. Родственная марсилеям пилюлярия мандона, пилюлярия мандонии, растет в Андах на высоте в 5000 метров над уровнем моря. На удивление, родственны древовидным папоротникам самые мелкие, совсем водоплавающие сальвиниевые, порядка сальвиниалис, обретшие удивительные специализации. Сальвиния сальвиния, например, сальвиния натанс, свободно плавает, опираясь на водную гладь двумя круглыми листочками, пушок на поверхности коих делает их несмачиваемыми. У сальвинии полностью редуцировались корни. Роль же корня выполняет третий подводный лист, состоящий из множества волосатых нитей. У ископаемых видов они еще и ветвились, отчего он максимально похож на мутовчатый корень. Редуцирована и гаметофитная стадия. Мегаспора остается в оболочках спорангия, да к тому же окружена пенистой массой, выполняющей роль поплавка. На веерообразном женском гаметофите образуется несколько архегониев, но только один из них развивается полноценно. Микроспора тоже долго остается в микроспорангии, а мужской гаметофит поначалу включает всего 3 клетки, а потом 6, из коих 2 делятся каждая на 4 многожгутиковых сперматозоида. Таким образом, сальвинии очень близко подошли к формированию семени. Сальвиния гигантская неспроста иначе зовется сальвинией вредной, сальвиния молеста или сальвиния одната. Она способна зарастать все доступное водное пространство. На своей бразильской родине ее жизнелюбие уравновешивалось конкурентами и растительноядными тварями. Но, попав усилиями аквариумистов в Африку и на Гавайи, она стала бедствием. Справиться с ней удается лишь с помощью долгоносиков Цирта-багус сальвинея. Еще более специализированы азоллы азолла, например, азолла филикулоидес, похожие на ряску, плавающую по поверхности воды. Корневище азоллы усеяно крошечными 0,5-1 мм листочками, а в воду свешиваются длинные придаточные корни. Листочки двухлопастные, причем верхняя часть торчит над водой, а нижняя погружена в воду и несет на себе спорангии. На основании верхней лопасти имеется полость с маленьким отверстием входом, покрытая изнутри волосками. Это вместилище симбиотических цианобактерий Anabaena azolae, получающих от папоротника кров и стол и снабжающих его взамен азотом. Получается, азоллы — это папоротниковый аналог бобовых. Неспроста во Вьетнаме азоллы целенаправленно выращиваются на рисовых полях для повышения урожайности. Жизненный цикл азоллы в целом похож на сальвиниевый. Гаметофиты также очень резко редуцированы, мужской — до 7 клеток, образующих 8 сперматозоидов. Примечательно исходное разделение макроспоры на 2 клетки, из коих одна дает гаметофит, а вторая служит запасом питательных веществ, подобно эндосперму цветковых. Плауны, хвощи и папоротники, на первый взгляд, немногочисленны, однообразны и архаичны. На второй — довольно своеобразны, на третий — чрезвычайно важны для бытия жизни на планете. В нашей эволюции они сыграли решающую роль. Для начала устьица и покровная кутикула ринеофитов сделали возможной жизнь на суше. Одновременно изобретение сосудов и какой-никакой механической ткани подняло растения над землей. С этого момента стартовала конкуренция за свет. Более рослые затеняли невысокликов, так что эта чехарда могла быть остановлена только законами физики, борьбой массы с прочностью. В этот момент сосудистые растения начали добавлять проблем. Их несовершенные корни и корневища плохо держались в выловатой песчаной почве, так что тяжелые деревья регулярно падали в воду, а их прочная древесина почти не гнила, так что водоемы были захламлены буреломом. Пробираться через такое было сложно, так что кистеперые рыбы, двояко дышащие, целоканты и репидистии стали активно карабкаться понад завалами, не гребя, а шагая на толстых плавниках. Так убогость корней и неразвитость редуцентов подарили нам руки и ноги. Плауны, хвощи и папоротники продолжали соревноваться в высотности, все более затеняя берега. Для растений тень — беда, а для палеозойских животных, вылезавших из вод на сушу, — величайшее благо. Особенно актуально это стало в жарком, если не сказать, раскаленном девоне. Репидистии изнывали на горячем, в заморном мелководье. Им было душно. В теплой воде кислород растворяется плохо, а на гниение, хотя бы и неполное, древесины уходил весь оставшийся кислород. Сложные углеводы прочны, на их разложение нужно потратить много энергии, которая берется из реакции окисления. Попутно получался каменный уголь. Пришлось рыбам развивать атмосферное легочное дыхание. Вдобавок и конкуренция была не слабой, так что жилось в лагунах и озерах не то чтобы сладко. Метать икру и расти малькам лучше подальше от мест с хищниками, а репидистии и сами были на тот момент крупнейшими хищниками. Хорошо бы не реститься в каком-нибудь бычишке-овраге вдали от главного русла. А туда надо добраться, и оттуда хорошо бы выбраться, причем не только взрослым, но и подросшим малькам, которым в канаве быстро становится скучно и голодно. Кстати, и луна была заметно ближе к земле, так что приливы были несравнимо мощнее и регулярно выкидывали рыб на сотни метров, если не на километры от линии прибоя. Неплохо бы уметь вернуться из лужи, куда тебя занес такой мегаприлив, обратно в море. И вот тут-то тень от растений оказывается принципиально важной. Ползти по раскаленному песку и камням, размножаться ли, возвращаться ли домой, как-то совсем кулинарно. Запечешься или завялишься, как вобла. А в ажурной тени мангровых папоротников путешествовать куда как приятнее. И вот в конце девона, как раз сразу после появления крупных деревьев, репидистии стали сначала пандерихтиформами, затем ихтиостегалиями, а в начале карбона — полноценными стегоцефалами. Репидистия — типичные рыбы с отдельными чертами амфибий. Пандерихтиоформис — все еще рыбы, но уже почти амфибии. Ихтиостегалия — уже амфибии, но все еще почти рыбы. Стегоцефалы — уже совсем амфибии. Ныне известны многие роды и виды, выстраивающиеся в прекрасную цепочку. Тунксения, кинихтис, эустеноптерон, гогоназус, тинирау, платицефалихтис, пандерихтис, тиктоалик, элгинерпетон и обручевихтис, якубсония и вентостега, акантостега и синостега, имерия, ихтиостега, хайнерпетон, тулерпетон. Очевидно, что в реальности их было гораздо больше. Так прогресс тканей ринеофитов и их потомков дал нам ноги и руки с пальцами, легкие и хуаны, крестец и шею, разделил обоняние и Якобсонов орган, лишил жабр и боковой линии, спинного и анального плавников, чешуи и верхних ребер. Поначалу выход на сушу, вероятно, даже не был полноценным выходом куда-то, ведь границы воды и суши были очень абстрактными. За неимением нормальных корней не было нормальной почвы, а стало быть, и нормальных берегов. Границы водоемов эфемерно менялись, песчаные косы намывались и размывались, в болотах и илистых манграх рыбы ползали, не ощущая точной грани жидкости земли и воздуха. Растения становились все более водонезависимыми, удалялись все дальше от берегов, своими телами удобряли землю и создавали почву для новых и новых растений. И вот уже за линией прибрежных плаунов и папоротников поднялись новые деревья, которым вода была уже не столь критично необходима. Наступала эра голосеменных.